Линли подумал, что неосмотрительность — на редкость точная характеристика образа их жизни. Из чего это она вдруг решила, что может торговаться с ним? «Миссис Рив, ваш бизнес, если вам так угодно его называть, закончен». «У Мартина на сей счет иное мнение», — огрызнулась Триция. «Иное мнение в скором времени приведет вашего Мартина за решетку. За него внесут залог, и он выйдет на свободу уже на следующий день. И с чем вы тогда останетесь, инспектор? Ни на шаг не продвинетесь в вашем расследовании, как я полагаю. Несмотря на кукольную внешность и затуманенные наркотиками мозги, она явно поднаторела где-то в заключении сделок и сейчас весьма ловко воспользовалась полученными ранее навыками». Линли признал, что муж мог бы гордиться ею. Она упорно настаивала на заключении сделки, не имея на то никакого законного основания. Вдобавок ко всему прочему, инспектора восхитила ее наглость. Триция сказала: «Я могу назвать вам имя, нужное вам имя, как я уже говорила, и тогда вы сможете продвинуться в вашем расследовании. Или могу ничего не говорить, и тогда вы сможете обыскать этот дом, отвезти меня в тюрьму, арестовать моего мужа, но ни на йоту не приблизитесь к обнаружению убийцы Николь Мейден. Ах да, конечно, у вас будут наши бухгалтерские книги. Но вы же не думаете, что мы так глупы, чтобы перечислять наших клиентов по фамилиям? Так что же вы выгадаете? И сколько времени потеряете впустую? Я готов проявить разумную сдержанность, если сведения окажутся достойными того. А пока я буду проверять ценность ваших сведений, вы с вашим мужем, надеюсь, успеете придумать, в какое место перенести ваш драгоценный бизнес. На мой взгляд, вам подойдет Мельбурн. И вот такая сделка меня устроит. На это может понадобиться время, как и на подтверждение ценности ваших сведений. Услуга за услугу. Линли ждал ее решения. Наконец, она приняла его и взяла со стола карандаш. «Сэр Адриан Битти», — сказала она, записывая что-то на листочке. «Он сходил с ума по Николь. С удовольствием платил ей бешеные деньги, чтобы она все время была в его распоряжении. Вряд ли ему понравилась идея о расширении ее бизнеса. Как вы считаете?» Она передала им листок с адресом. «Сэр Адриан жил где-то в районе Болтонс». Похоже, им все-таки удалось найти лондонского любовника Николь Мейден. Вечером, добравшись до дома, Барбара Хейверс увидела на двери записку и мгновенно вспомнила о занятии швейного кружка. «Вот черт, проклятие!» — выбранила она себя за забывчивость. Конечно, Хадия поймет, что она занималась на редкость важным расследованием. Но Барбару сильно огорчило то, что она не оправдала ожиданий своей маленькой подружки. Записка гласила: «Мы будем очень рады видеть вас на выставке работ кружка мисс Джейн Бейтман «Юная мастерица». Печатная буква «Аккуратно» вывела отлично знакомая Барбаре рука, а под приглашением эта же рука нарисовала смешной, поникший подсолнух. Сбоку стояли даты и время начала занятия. Барбара дала себе обещание, что в следующий раз отметит их в ежедневнике. После разговора с Нейлом Ситуэлом она провела еще пару часов в ярде. Ей не терпелось начать обзванивать сотрудников компании King Rider Production по списку, полученному ранее, но она решила подстраховаться на случай, если инспектор Линли вернется и захочет узнать, что еще она сумела накопать в архиве, хотя, по ее мнению, это был мартышкин труд. К концу восьмого, в общей сложности часа, сидения за компьютером, Барбара подумала: «Ну хорошо же, если ему так нужен хреновый отчет по делу каждого мерзавца, с которым якшался в годы своей секретной службы Энди Мейден, то она нагребет ему целую кучу этого дерьма. Но вся эта информация не поможет ему напасть на след дербиширского убийцы». Барбара была уверена в этом на все 100%. Она ушла из ярда около половины пятого, заскочив по пути в кабинет Линли и оставив у него на столе отчет и личную записку. Барбаре хотелось думать, что отчет отражает ее точку зрения, но при этом в нем не ощущается стремление ткнуть инспектора Линли носом в очевидное. Естественно, она не собиралась заявлять ему прямым текстом: «Я права, а вы заблуждаетесь, но я согласна играть по вашим идиотским правилам». Ее время еще придет, и Барбара возблагодарила судьбу за то, что Линли распределил задание по этому делу таким образом, что на самом деле предоставил ей больше свободы действий, чем ему казалось. В личной записке, приложенной к отчету, она в самых вежливых выражениях сообщала Линли, что поехала в Челси с отчетом о вскрытии трупов, сделанным доктором Сью Майлз в Дербишире, именно в Челси, Барбара и направилась, покинув здание Нью-Скотланд-Ярда. Саймона Сент-Джеймса и его жену она нашла в садике за их домом на Чейни-Роуд. Сент-Джеймс наблюдал, как Дебора ползет на карачках по вымощенной кирпичом дорожке вдоль цветочного бордюра, проходящего под садовой оградой. Она тащила за собой небольшой опрыскиватель и постепенно продвигалась вперед, через каждые несколько футов останавливаясь и усиленно поливая землю струей едких инсектицидов. «Саймон, тут их несметные полчища», — отдуваясь, заявила она, — «и они преспокойненько продолжают бегать даже после моего полива. Господи, если кто и выживет в случае ядерной войны, то это будут муравьи». Развалившийся в шезлонге Сент-Джеймс, прикрытый от солнца широкополой шляпой, спросил: «Любовь моя, ты обработала дальний участок с гортензиями? И, кстати, по-моему, ты уже пропустила то место, где растут фуксии. Да неужели? Какая досада! Может быть, ты сам займешься фуксиями? Как жаль, что я потревожила твое благодушие своим халатным отношением. Хм». Сент-Джеймс притворился, что раздумывает над ее предложением. «Нет, пожалуй, не стоит. Сейчас у тебя получается уже гораздо лучше. В любом деле нужно набраться опыта, и мне не хочется лишать тебя этой возможности». Рассмеявшись, Дебора игриво направила струю в его сторону. Тут она перехватила взгляд Барбары, стоявшей у выхода из кухни, и сказала: «Великолепно. Как раз то, что мне нужно. Свидетель. Здравствуйте, Барбара. Пожалуйста, запомните, кто из супругов рабски вкалывает в саду, а кто нежится в шезлонге. Позднее моему адвокату понадобятся ваши свидетельские показания». «Не верьте ни единому ее слову», — подхватил Сент-Джеймс. «Я только-только присел отдохнуть. Ваша поза подсказывает мне, что вы говорите неправду», — возразила ему Барбара, проходя по лужайке к шезлонгу. «А ваш тесть, кстати, только что попросил меня подложить динамитную шашку под шезлонг одного лодыря». «Неужели он так и сказал?» — заинтересовался Сент-Джеймс, бросив суровый взгляд на кухонное окно, за которым деловито двигалась фигура Джозефа Коттера. «Спасибо, папуля!» — крикнула Дебора в сторону дома. Барбара, которой ужасно нравилась эта беззлобная перепалка, разложила второй шезлонг и опустилась в него. Передавая документы Сент-Джеймсу, она сказала: «Его светлость изъявили желание, чтобы вы изучили это. Что это?» «Отчет патолога-анатома по дербиширским убийствам. Как девушки, так и парня. Наверное, инспектор попросил бы вас также уделить особое внимание смерти девушки». «А вы предпочли бы нечто иное?» Барбара мрачно усмехнулась. «У меня своя версия». Сент-Джеймс открыл папку. Дебора, волоча за собой опрыскиватель, направилась к ним по газону. «Фотографии», — предостерег ее Сент-Джеймс. Она замедлила шаг. «Страшные?» «Множественные колотые раны у одной из жертв», — уточнила Барбара. Дебора побледнела и пристроилась к шезлонгу возле ног мужа. Сент-Джеймс лишь мельком посмотрел на снимки, прежде чем отложить их на траву изображением вниз. Медленно перелистывая страницы отчета, он задерживался взглядом на интересных для него местах. «Барбара, а на что именно Томми просил обратить внимание?» «Мы с инспектором не имеем пока прямого общения. Я лишь выполняю роль его мальчика на побегушках. Он приказал мне доставить вам отчет, и я выкроила время, чтобы исполнить его распоряжение». Сент-Джеймс взглянул на нее. «Вы все еще не помирились?» «Хелен говорила мне, что вы тоже занимаетесь этим расследованием». «Лишь косвенно», — язвительно произнесла она. «Он вскоре образумится». «С Томми всегда так бывает», — вмешалась Дебора. Супруги обменялись взглядом, и Дебора смущенно сказала: «Но ты же его знаешь?» «Да», — помедлив, согласился с женой Сент-Джеймс, глянув на нее с нежной полуулыбкой. Потом он перевел взгляд на Барбару. «Я просмотрю эти документы, Барбара. Видимо, Томми хочется, чтобы я выявил несуразности, нелогичность или какие-то противоречия. Как обычно. Передайте ему, что я позвоню». «Хорошо», — сказала она и осторожно добавила. «Кстати, Саймон, не могли бы вы позвонить и мне? В том случае, если обнаружите что-нибудь важное». Не дождавшись немедленного ответа, она поспешно затараторила: «Я понимаю, что это странная просьба. И мне совершенно не хочется, чтобы вы испортили отношения с инспектором. Но он почти не разговаривает со мной. А когда я выдвигаю какие-то версии, он твердит только: «Возвращайтесь за компьютер, констебль». Поэтому, если бы вы согласились держать меня в курсе дела...» «Я понимаю, что он разозлится, если узнает, но, клянусь, я ни за что не скажу ему, что вы...» «Я позвоню вам», — — прервал Сент-Джеймс ее монолог. «Но, возможно, здесь не найдется ничего интересного. Я знаю Сью Майлз. Она, безусловно, отличный специалист. Откровенно говоря, я вообще не понимаю, почему Томми захотел, чтобы я проверил ее заключение». «Как и я», — хотелось сказать Барбаре. И тем не менее, получив от Саймона обещание держать ее в курсе дела, она приободрилась и потому закончила день в гораздо более радужном настроении, чем начала его. Однако записка Хадии опять пробила брешь в ее благодушном настроении. У девочки нет матери, с которой она могла бы поговорить. По крайней мере, пока нет, и в скором времени не предвидится. И хотя Барбара не собиралась исполнять роль ее матери, она поддерживала с Хадией дружбу, доставляющую им обеим много радости. Хадия надеялась, что Барбара придет к ней на сегодняшнее занятие швейного кружка, а Барбара не оправдала ее надежд. Очень обидно. Поэтому, бросив сумку на стол в столовой и прослушав новости с автоответчика, сообщение миссис Фло и ее матери о чудесном путешествии на Ямайку и напоминание Хадии об оставленном на двери приглашении, Барбара добрела до большого эдвардианского дома и остановилась возле распахнутых французских окон в гостиной комнате на цокольном этаже, откуда доносился умоляющий детский голос. «Ну, папа, они мне ужасно малы, честное слово». Хадия и ее отец как раз обсуждали что-то в гостиной. Хадия сидела на кремовом покрывале дивана, а Таймулла Ажар стоял перед ней на коленях, как томящийся от любви Орсино. Герой комедии Шекспира «Двенадцатая ночь» или «Как вам это понравится». Объектом их обсуждения оказалась обувь Хадии. На ее ножках чернели традиционные школьные ботинки на шнуровке, и Хадия корчилась в них так, словно они были новым пыточным изобретением для вытягивания сведений у излишне предприимчивых шпионов. «У меня стиснуты все пальцы. Эти туфли натирают мне ноги. А ты уверена, Хуши, что твои мучения не связаны с желанием следовать новым веяниям моды?» «Послушай, папа», — страдальчески произнесла Хадия, — «это всего лишь школьная обувь. И, как мы оба помним, Ажар», — вставила Барбара с порога, — «школьная обувь никогда не бывает стильной. Она по определению игнорирует модные тенденции, потому-то ее и называют школьной обувью». Отец и дочь повернулись к французским окнам, и Хадия воскликнула: «Барбара, я оставил тебе приглашение на двери. Ты получила его? Я приклеила его скотчем». Ажар слегка отстранился, чтобы дать более объективную оценку ботинкам дочери. «Она уверяет, что они ей жмут», — сообщил он Барбаре, — «но я сомневаюсь. Нужно обратиться в Третейский суд», — предложила Барбара. — «Если хотите, я могу». — «Заходите». — «Да, конечно». Ажар выпрямился во весь рост и сделал приглашающий жест. В квартире витал аромат острых специй. Барбара заметила, что стол аккуратно накрыт для ужина, и быстро сказала: — «Ой, извините, я не подумала о времени, Ажар. Вы еще не поели, и, может быть, я зайду попозже. Я просто увидела записку Хади и решила заглянуть на минутку. В общем, вы понимаете, хотела извиниться, что не успела сегодня заскочить на занятие швейного кружка. Я обещала...» Она резко оборвала фразу, подумав: «Хватит уже!» Ажар улыбнулся. «Не хотите присоединиться к нам за ужином?» «О, боже, нет. То есть я пока тоже не ужинала, но мне не хотелось бы...» «Не отказывайся!» — радостно воскликнула Хадия. «Папа, скажи, чтобы она не отказывалась. У нас сегодня цыпленок по-индийски, с чечевицей. А главное... с папиным особым овощным соусом, от которого мама всегда плачет». Она говорит: «Харри, для меня это чересчур остро», и из глаз у нее льются слезы вместе с тушью для ресниц. «Правда, пап?» «Харри», — подумала Барбара. «Все верно, Хуши», — подтвердил Ажар и добавил: «Барбара, вы бы очень порадовали нас, если бы согласились составить нам компанию». Она раздумывала, не лучше ли сбежать и спрятаться, но тем не менее сказала: «Спасибо». «С удовольствием». Хадя ликующе запрыгала. Она закружилась по комнате в своих якобы слишком тесных ботинках. Ее отец серьезно посмотрел на нее и сказал со значением: «Ах, какие пируэты! Не болят ли у тебя ножки, Хадя?» «Дайте-ка я взгляну на них поближе», — быстро вмешалась Барбара. Хадя подлетела к дивану и плюхнулась на него. «Они жмут меня, папа, ужасно жмут, честно-причестно». Ажар хмыкнул и удалился в кухню. «Пусть Барбара решит», — на ходу бросил он дочке. «Они, по правде, очень тесные», — продолжила Хадия. «Потрогай, как у меня все пальцы сдавлены впереди. Даже не знаю, Хадя, — сказала Барбара, проверяя мысок обуви. — А чем ты хочешь заменить их? Такими же, только большего размера? Девочка хранила молчание. Барбара подняла на нее глаза. Хадя умильно вытянула губы. — Так как же? — спросила Барбара. — Разве вам разрешают носить со школьной формой другой вид обуви? — Они такие уродливые! — прошептала она. — Точно калоши. — А новые туфли без шнурков? — Барбара. — И поверх у них такая красивая кожаная полоска, а впереди болтаются чудные маленькие кисточки. Они немного дороговатые, поэтому не все пока в них ходят. Но я знаю, что если мне их купят, то я буду носить их целую вечность, честное слово. Ее огромные, размером со старый двухпенсовик, карие глаза взирали на Барбару с неотразимой надеждой. Барбара удивилась про себя, как удается отцу этой малышки хоть в чем-то ей отказывать. Но, памятуя о своей роли арбитра, она сказала: «А не согласишься ли ты на компромисс?» Брови Хади изогнулись так же выразительно, как носки свободных ей ботинок. «Что такое компромисс?» «Соглашение, по которому двое спорщиков получают желаемое, но на определенных условиях, отличающихся от первоначальных планов каждого». Хадя задумалась, постукивая по дивану зашнурованными ботиночками. Наконец она сказала: «Ладно, я согласна, но те туфельки очень красивые, Барбара. Если бы ты их увидела, то поняла бы меня». «Безусловно», — сказала Барбара. «Ты, вероятно, заметила, как я слежу за модой». Поднявшись на ноги, она подмигнула девочке и крикнула в сторону кухни: «Ажар! Я бы сказала, что в этих туфлях она сможет проходить еще пару месяцев». Хадя огорченно посмотрел на нее и простонала: «Пару месяцев? Но ей определенно понадобятся новые туфли еще до ночи костров», — внушительно добавила Барбара. «В ночь с 5 по 6 ноября сожжением пугала и фейерверком по традиции отмечают раскрытие порохового заговора 1605 года, когда католический священник Гай Фокс пытался взорвать здание парламента в Лондоне. Видя, что девочка мысленно подсчитывает, сколько осталось до этого ноябрьского праздника, она прошептала Хади: «Компромисс!» Судя по выражению лица малышки, результат подсчета ее порадовал. Ажар появился в дверях кухни. В качестве передника он засунул за пояс чайное полотенце. В руках у него была деревянная ложка. «Где вы научились так отлично разбираться в обувных вопросах, Барбара?» — с серьезным видом поинтересовался он. «Порой мои способности поражают даже меня саму». Помимо множества иных домашних дел, Ажар с необычайной легкостью управлялся и на кухне. Он отказался от предложенной Барбарой помощи даже в мытье посуды, заявив: «Барбара, вы и так уже согласились украсить нашу трапезу своим присутствием. Больше нам от вас ничего не нужно». Тем не менее она внесла свой вклад, прибрав со стола. И пока он мыл и вытирал посуду на кухне, она с удовольствием развлекалась с его дочерью. После уборки со стола Хадия тут же потащила Барбару в свою спальню, пообещав показать ей один очень важный секрет. Барбара ожидала откровений типа «между нами девочками», но вместо коллекции фотографий, кинозвезд или любовных записочек, полученных в школе, Хадия вытащила из-под кровати пластиковый пакет и с трепетом выложила его содержимое на стеганое покрывало. «Доделала сегодня», — с гордостью объявила она, — «на швейном занятии. Мне предложили сдать его на выставку. Ты ведь получила мое приглашение на выставку наших работ, Барбара? Но я сказала мисс Бейтман, что принесу его потом, совершенно чистым, а пока должна взять его домой, чтобы подарить папе, ведь он уже испачкал одну пару брюк, когда готовил ужин». Секретом оказался фартук. Хадя смастерила его из ситца, по светлому фону которого утки с неизменным постоянством выбранного клише вели свои выводки к поросшему камышами пруду. Все матушки-утки носили одинаковые шляпки, а каждый из утят тащил под крошечным крылышком разные пляжные принадлежности. «Как ты считаешь, ему понравится?» — озабоченно спросила девочка. «Эти уточки просто прелесть, но я не уверена, что для мужчины. Мне очень нравятся уточки, понимаешь? Мы с папой иногда подкармливаем их в Ридженс-парке. И когда мне на глаза попался этот материал, хотя, наверное, нужно было выбрать расцветку больше подходящую для мужчин...» Представив себе Ажара в этом переднике, Барбара с трудом сдержала улыбку. Она самым серьезным видом рассмотрела зигзагообразные строчки и косую обшивку, старательно сделанную любящей рукой, и в заключение сказал: «Замечательный фартук. Ему наверняка понравится. Ты так думаешь? Это моя первая самостоятельная работа, понимаешь? И потому строчки пока получились не очень ровные. Мисс Бейтман предлагала мне начать с более простой вещи, например, с носового платка. Но я знала, что именно мне надо шить, ведь папа уже испортил одни брюки, и, конечно, ему не хотелось бы перепачкать все свои брюки во время готовки, потому-то я и захватила фартук домой, чтобы сделать ему подарок». «Ты хочешь подарить его прямо сейчас?» — спросила Барбара. «Но нет, это будет завтра. На завтра у нас с папой запланирован особый обед. Мы поедем на море, возьмем с собой всякой еды и устроим пикник на пляже. Там я и подарю его, в честь того, что ты спасла меня. А еще мы будем кататься с американских горок, а потом папа выловит мне какую-нибудь игрушку в аквариуме. Знаешь, папа здорово наловчился в этом аттракционе». «Да, я знаю. Помнишь, я видела, как он захватывает игрушки?» «Точно, видела», — воскликнула Хадия. «Барбара, а может, тебе тоже хочется поехать с нами к морю? Это будет такой прекрасный день. Мы устроим настоящий пир. Там на пирсе столько всяких аттракционов, и ты опять посмотришь, что ему удастся захватить в игрушечном аквариуме. Давай я спрошу папу, можно ли тебе поехать с нами?» Она вскочила с криком: «Папа, папа! Можно, Барбара? Нет-нет!» Быстро остановила ее Барбара. «Ходи, не надо. Малышка, я не смогу поехать. Мы расследуем одно преступление, у меня гора работы. Мне и сейчас не следовало бы засиживаться у вас, учитывая, сколько звонков еще надо сделать перед сном. Но спасибо тебе за предложение. Мы поедем все вместе в другой раз». Хадия стояла, держась за ручку двери. «Мы так чудесно поиграли бы на аттракционах», — протянула она. «Я буду мысленно с вами», — заверила Барбара. Она в очередной раз подивилась гибкости и устойчивости психики детей, их своеобразному восприятию действительности. Барбару поразило, что Хадия захотела опять поехать на море, учитывая то, что произошло там с ней в прошлый раз. «Да, дети не похожи на взрослых», — подумала она. «Они попросту забывают то, что не могут вынести».